Эти переговоры были нужны обеим сторонам. Церковники хотели получить раскаяние своего обличителя, которое перечеркивало бы его многолетние нападки на католическую церковь. А великий вольнодумец с приближением последнего часа все больше хотел на всякий случай быть погребен по всем церковным обрядам. Однажды, почувствовав себя совсем плохо, Вольтер подписал покаяние и отрекся от всех своих суждений и высказываний о церкви. Но, неожиданно выздоровев, он отказался от этого покаяния. В последний день своей жизни он написал новое покаяние, но сформулировал его так двусмысленно, что церковь не признала его. Похоронить Вольтера в Париже не удалось. Племянник великого просветителя, аббат Миньо, усадил своего мертвого дядюшку в карету, вывез в провинцию Шампань и в деревушке Роминьи уговорил священника похоронить Вольтера в склепе местного аббатства. Во время революции кости ее великого предшественника торжественно перенесли в пантеон, в котором хоронили самых знаменитых людей Франции. В Ферне ему был поставлен памятник. После революции в 1814 году, когда в Париж вернулись бурбоны, прах Вольтера выбросили из пантеона и развеяли по ветру. Тем не менее, имя Вольтера не забыто. Сторонники великого просветителя пишут, что, оценивая его вклад в мировую культуру, нужно брать во внимание незабытые традиции, скабрезные поэмы, поверхностные философские и исторические сочинения, а сам образ духовного вождя, великого пересмешника, творца духовного переворота и заступника за идеалы свободы, равенства, братства.